Глава 57. Привык он отвагой гореть, и его сердце горенье в других заставляет истлеть все, что достойно истления. Будет про нрав мой шипенье. Мой друг, не давайте шипеть. Моих вам измен не терпеть. С вами нужнее бы терпенье, доблести вашей горенье. Зовет меня страстью гореть. С вами душой ночь и денье. Куда же еще себя деть? Графиня Дедедиа, женщина-трубадур, полная любви молодой. В усадьбе мы пробыли 10 дней. Достаточный срок, чтобы узнать друг друга поближе. Мне он показался заботливым и нежным. Но ведь многие, очень многие мужчины первое время после свадьбы остаются практически ангелами. Так что я особо не обольщалась на этот счет. В постели нам было хорошо друг с другом. Витариусу хватило мудрости не спрашивать, откуда у его жены те или иные умения. Последние дни нашего пребывания в усадьбе погода сильно испортилась, и мы все время проводили под одной крышей. Постель, обеденный зал, гостиная с книгами и агарнтом, местными шахматами. Развлечений немного, но я была всем довольна. Мне нужно было отдохнуть после месяцев упорного труда, восстановить изрядно потрепанную нервную систему, да и в конце концов понять, что я давно и бесповоротно влюбилась в собственного мужа, которого когда-то хотела убить. «Не больше 3!» – категорично покачала я головой. «И не мечтай даже!» Мы сидели в мягких, уютных креслах в гостиной. В камине пылал огонь. За окнами падал первый снег. Остальных будешь вынашивать сам, милая. Голос Витариуса дрожал от смеха. Это жестоко. Мужчины не способны к деторождению. Вот заодно и научишься. Вид. Да. И голос такой вкрадчивый. Руки убери. У нас еще какао не допито. Остынет же. И пусть его, Мариса. Ты сводишь меня с ума. Вид. Ну, конечно. Уже через пару минут мы ласкали друг друга в постели, прощая недопитое какао. Витариус наверстывал дни до свадьбы, проведенный без постельных игр. Аккуратный, нежный, внимательный любовник. Он умел доставить мне удовольствие. Я плавилась в его руках, наслаждалась поцелуями и прикосновениями. Заснули мы поздно, довольные друг другом. А утром пришел Самирель и перенес нас порталом во дворец, тихий, практически безлюдный. «Где все?» — поинтересовался Витариус, внимательно оглядываясь. «Прячутся от живности и растений и ее высочества», — последовал странный ответ. «И давно?» «Последние 2 суток, ваше высочество». Мы с Витариусом обменялись недоуменными взглядами. Что еще успело произойти, пока мы находились на отдыхе? Ответ был прост. Шарик взбунтовался. Его наглое пушистое величество решил, что слишком долго прожил без хозяйки. Хватит, пора ей домой возвращаться. А то, ишь ты, гулёна нашлась. Дома кот не кормленный, а она свою личную жизнь устраивает. Понятия не имею, как именно он договорился с Пушком и растениями. Но во дворце начался настоящий террор. Придворным, слугам, императорской семье и шагу нельзя было ступить, чтобы не нарваться на тот или иной живой организм, требовавший возвращения моего высочества. «Совесть у тебя есть?» – ворчала я, наглаживая шарика в своей спальне. «У меня, между прочим, медовый месяц был. Я отдыхала там, от вас, оболтуса, в том числе». «Не понимаешь ты ничего, Маринка!» — отрезало ленивое животное, знатно разжиревшее на дворцовых харчах. «Я ж для тебя стараюсь. Послушает твой принц наше недовольство, посмотрит, как от нас его слуги носятся, сильнее тебя ценить начнет». У меня зачесались руки проредить кое-кому шерсть. «Совсем обнаглел!» — проворчала я. А был таким милым, скромным, немым котиком. Через несколько дней из дворца исчез дядя Витариуса. Слуги поговаривали, что он закрылся в одном из дальних имений и категорически отказывается с кем-либо общаться, особенно с молодыми симпатичными женщинами. Витариус изощренно мстил за невест. По слухам, его дядю осаждали то ли 30, то ли 40 красоток разом. Молились сделать правильный выбор, предлагали себя и пытались получить доступ в святое святых, в спальню дяди. «А если он согласится?» — хмыкнула я, выслушав рассказ Витариуса. «На что согласится? На свадьбу?» — насмешливо изогнул бровь любимый супруг. «Он старый холостяк, милая. Боится брака, как огня. Не верит в волю богов и избранных. Так что очень сомневаюсь». Мы лежали в постели после бурного секса, обсуждали последние новости, наслаждались близостью друг друга. «А, кстати!» — вспомнила я давно волновавший меня вопрос. «Дворцовый дознаватель выяснил, кто украл серьги у Ларинария Вадары. Лагас Анол Дираниус». Рука Витариуса лежала у меня на плече. Она знала, что вызовут дознавателя. В приватном разговоре созналась в краже. «Но зачем?» — не поняла я. «Думала, таким образом ее снимут с отбора, и она вернется домой». Я только головой покачала. Странная логика.